Хуан Муранья. Долгие годы я твердил, что вырос в Палермо. По сути дела, это, как мне теперь представляется, чистое литературное фанфаронство, ибо я рос по другую сторону высокой железной ограды, в доме с садом и с библиотекой моего отца и моих предков. Настоящий Палермо, ножи и гитары — это, как меня уверяют, наши питейные заведения. В 1930 году я написал работу о Корриего, певце и кумире столичных предместий. Немного спустя случай свел меня с Эмилио Трапани. Я ехал в Мурон. Трапани, сидевший у окошка, окликнул меня по имени. Я не сразу его узнал, прошло немало лет с той поры, когда мы сидели на одной скамье в школе на улице Темзы. Роберто Годель его знает. Мы никогда не питали друг к другу особой симпатии. Время и отсутствие взаимного интереса нас окончательно разобщили. Когда-то, я теперь припоминаю, он учил меня словечкам из тогдашнего Лунфардо. Мы завели один из тех пустопорожних разговоров, каковые сводятся к раскопкам никому не нужных фактов и ясно показывают, что от бывшего одноклассника осталось одно лишь имя. Вдруг Трапани и говорит: «Мне дали твою книжку о Корриего. Ты там все время рассказываешь о лиходеях. Скажи мне, Борхес, что ты-то можешь знать о лиходеях?» Он смотрел на меня почти как на святотатца. «Я собрал материалы», — отвечал я ему. Он не дал мне докончить и сказал: «Материалы — это слова. Мне они не нужны, я знаю живых людей». Помолчал немного и добавил, словно поверял мне тайну: «Я племянник Хуана Мураньи, из поножовщиков Палермо в 90-е годы. Самым знаменитым был Муранья». Трапани продолжал: «Флорентина, моя тетка, была его женой. Могу рассказать тебе интересную историю». Риторической приподнятости отдельные округлые фразы наводили на подозрение, что я не первый слушатель рассказа. Моей матери очень не нравилось, что ее сестра связала жизнь с Хуаном Мураньей, который для нее был злодеем, а для тети Флорентины — человеком чести. О дальнейшей судьбе моего дядюшки рассказывали всякое. Говорили, что как-то ночью, будучи сильно на взводе, он свалился с козел своей повозки при повороте на улицу Коронель и размозжил голову о булыжнике. Поговаривали, что он бежал от правосудия в Уругвай. Моя мать, которая не жаловала зятя, ничего мне не сообщила. Я был совсем мальчишкой и не помню его в лицо. В год столетия независимости мы жили в проезде Рассела в длинном и узком доме. Задняя дверь, всегда запертая на ключ, выходила на улицу Сан-Сальвадор. В комнате на чердаке жила моя тетка, тогда уже в летах и с причудами. Тощей и костлявой она была, или мне так казалось, очень высокой и молчаливой. Она не выносила свежего воздуха, никогда не выходила из дому, не любила, чтобы мы к ней заглядывали, и не раз, как я замечал, тайком брала у нас еду. Ходили слухи, что после смерти или исчезновения Мураньи она помешалась. Я помню ее всегда в черном платье. Она часто разговаривала сама с собой. Дом принадлежал некоему сеньору Лучесси, хозяину парикмахерской в Баракасе. Моя мать была швея-надомница и едва сводила концы с концами. Я не все понимал, но улавливал слова «пристав», «опись», «выселение за неуплату». Мать пребывала в отчаянии, а тетка упрямо твердила: «Хуан не допустит, чтобы гринго нас выгнал». При этом вспоминала о случае, который мы знали наизусть, когда один наглый пришелец с юга подверг сомнению храбрость ее мужа. Муранья, узнав про это, отправился на другой конец города, разыскал пришельца, проткнул его кинжалом и сбросил в Риачуэлло. Не знаю, достоверна ли эта история, но важно было то, что все ее повторяли и в нее верили. В полусне я уже видел себя в подворотнях улицы Серрано, или на тротуарах с протянутой рукой, или с корзиной персиков. Меня особенно соблазняло последнее, ибо лучше торговать, чем ходить в школу. Не знаю, сколько времени мы жили в тревоге. Ваш покойный отец как-то сказал, что время нельзя раскладывать на дни, равно как деньги на песо и сентаво, ибо монеты все одинаковые, а каждый день отличается от другого, да и один час другому рознь. Я не совсем понял то, о чем он говорил, но фраза осталась в памяти. Как-то ночью мне привиделся сон, который закончился кошмаром. Я увидел во сне своего дядю Хуана. Мне не доводилось его видеть воочию, но он представился мне по-индейски узкоглазым, плотным, с усиками и черной гривой. Мы пробирались на юг, через карьеры и заросли, но эти карьеры и заросли были одновременно и улицей Темзы. В моем сновидении солнце стояло над головой. Дядя Хуан был в черной одежде. Он остановился около какого-то помоста у обрыва, сунул руку за пазуху к сердцу, но не так, будто хотел вынуть нож, а словно прятал ее под курткой, и грустно сказал мне: «Я очень изменился». Тут он вытащил руку, и я увидел на ней ястребиные когти. Я с криком проснулся во тьме. На следующий день мать велела мне пойти с ней к Лучесси. Я знал, что она идет просить об отсрочке долга, а меня берет с собой, конечно, за тем, чтобы разжалобить хозяина. Она ничего не сказала сестре, которая не одобрила бы такого унижения. Я никогда не бывал в Баракасе, и мне показалось, что там больше народа на улицах, больше лавок и меньше пустырей. Повернув за угол, мы увидели полицейских и толпу людей у дома, к которому шли. Один из соседей не уставал повторять, что слышал, как открылась дверь, и кто-то вошел. Дверь осталась открытой, а поутру тело полуодетого Лучесси нашли в прихожей. Он был заколот ножом. Жил он один, убийцу не схватили. Из вещей ничего не пропало. Кто-то припомнил, что к этому времени покойный почти потерял зрение. Еще кто-то изрек: пробил его час. И приговор, и тон меня тогда впечатлили. А позднее я убедился, что, когда кто-нибудь умирает, всегда находится умник, делающий это открытие. Собравшиеся для похорон пили кофе, и я взял чашечку. В гробу вместо усопшего лежала восковая фигура. Я сказал об этом матери. Человек из похоронной конторы рассмеялся и сказал мне, что эта фигура в черном костюме и есть сеньор Лучесси. Я как зачарованный глядел на него. Матери пришлось тряхнуть меня за плечо. Многие месяцы разговоры шли только об этом событии. Преступления тогда случались редко. Вспомните, сколько волнений было из-за убийства Милена Кампаны и Сельетеро. Единственным человеком во всем Буэнос-Айресе, сохранявшим невозмутимость, была тетка Флорентина. Она твердила со старческим упрямством: «Я вам говорила, что Хуан не позволит выгнать нас из дому». Однажды лил дождь, как из ведра. В школу я не пошел и слонялся из угла в угол. Полез на чердак. Там увидел тетку. Она сидела, сложа руки, устремив взор в пространство. В каморке пахло затхлостью. В одном углу стояла железная кровать с четками на спинке, в другом — деревянный сундук для одежды. На побеленной стене висело изображение святой девы Кармен. На ночном столике стоял подсвечник. Не поднимая глаз, тетка промолвила: «Знаю, зачем ты здесь. Тебя мать прислала. Никак не может поверить, что это Хуан нас спас». «Хуан?» — поперхнулся я. «Хуан ведь умер 10 лет назад». «Хуан здесь», — сказала она. «Хочешь его увидеть?» Она открыла тумбочку ночного столика и извлекла кинжал. Потом заговорила с нежностью: «Вот и он. Я знала, что он меня никогда не бросит. На всей земле нет другого такого, как он. Гринго не успел и пикнуть. Я вдруг все понял. Бедная полоумная старуха прикончила Лучесси. Вдохновленная ненавистью, умопомрачением или любовью, кто знает, она вышла через заднюю дверь, в ночной тьме проковыляла по улицам, нашла дом и своими крупными костлявыми руками вонзила кинжал. Этот кинжал был мураньей, тем самым, кого она все еще любила. Я так и не узнал, выдала ли тетка свою тайну моей матери. Вскоре старуха умерла. Тропа не завершил свой рассказ. Мы с ним больше не встречались. История этой женщины, вдовы, которая видела своего мужа, своего рыцаря, в принадлежавшем ему оружии, символе его жестокости, сама представляется неким символом. Человек по имени Хуан Муранье разгуливал некогда по улицам моего детства, пережил то, что дано пережить всякому, и в конечном итоге изведал смерть, чтобы затем стать кинжалом, ныне памятью о кинжале, а завтра — самим забвением, которого никому не избегнуть».